За все, без исключения, грехи человечества сполна уплачено. И ты только должен признаться, что сам не в состоянии оплатить. «Старик!» – перебил Анатолий. «О какой любви идет речь?» «Любви нет и не было. Меня никто никогда не любил. Родителям некогда было, поэтому они откупались от меня деньгами, подарками. Элька меня ненавидит. За что ей меня любить? Дети, они презирают меня. Все будут рады. А я жизни не видел. Я жить хочу. Что может твой Бог сделать с таким обрубком, как я? Мне страшно, понимаешь? Страшно. Когда я закрываю глаза, я вижу одно и то же лицо. Зеленое лицо. Оно корчится в диком безмолвном смехе. Оно злорадствует. Я ненавижу его. Я боюсь его. Кто мне поможет? Ты или твой Бог? Эльвире казалось, что ее муж бредит. И она удивилась, когда отец на полном серьезе сказал: «Верю, сын, что ты его боишься. Это твой господин явился по твою душу. Но великий Бог из любви и долготерпения все еще не угасил твоей жизни. У тебя еще есть шанс спастись и жить вечно. Подожди, старик. А если твоего Бога нет?» – спросил Анатолий. «Ты мне можешь доказать, что он есть?» «Не могу», – ответил отец. «А ты мне можешь доказать, что его нет?» «Ведь тоже не можешь. Ни один ученый еще не сумел доказать, что Бога нет. 50% говорят за то, что Бога нет. И тогда нет смысла в жизни вообще. Ни в твоей, ни в моей. А 50% говорят за то, что Бог есть. И тогда есть надежда, что с физической смертью жизнь не кончается. Если это так, то моя жизнь имеет смысл. Я по вере получу спасение и жизнь вечную. Жизнь без печали, болезней и греха. Я твердо верю, что уже сейчас являюсь счастливым обладателем вечной жизни. Об этом говорит Библия. Ты же и в этом случае потерпевший. Ты ставишь на карту вечность. Ты хочешь жить. Так протяни же руку и возьми эту жизнь. Обратись в молитве к Господу. Отдай ему твою запятнанную грехами жизнь, и он в своем великом милосердии одарит тебя вечным блаженством, раем. Ты только поверь!» Знаменитый Спержен в беседах Ивана Пахаря писал: «Я считаю ограниченными людьми тех, кто насмехается над религией и в своем высокоумии не верит в Святое Писание. Они по большей части употребляют необычно ученые слова и ужасно хвастливы. Если, однако, они думают, что таким образом могут разрушить веру мыслящих людей, которые испытали на себе силу милости Божьей, то они крайне невежественны. Кто смотрит на восход и закат солнца и не видит следов руки Господней, тот должен быть на самом деле более слепым, чем крот. И тому место, в сущности, под землей. Господь Бог кажется мне говорящим со мною из всякого цветка, улыбающимся мне со всякой звезды. дышащим всяким дуновением утреннего ветерка и говорящим во всякой грозе. Очень странно, что столь многие образованные люди нигде не могут увидеть Бога, тогда как я, не ученый пахарь, ощущаю его повсюду. Я не испытываю желания менять место, так как чувство присутствия Божия – моя радость и утешение. Говорят, что для собаки человек является Богом. Тогда человек должен быть хуже собаки. Не желая слушать голоса Бога, тогда как собака повинуется свистку своего хозяина, ведь они называют себя философами. Настоящее их имя – безумцы. Ибо безумцы сказали в сердце своем: «Нет Бога». Овцы чувствуют приближение дождя. Ласточки знают, что зима надвигается. И даже свиньи, говорят, могут предвидеть ветер. Насколько же более низким животным должен быть тот, кто живет там, где Бог повсюду проявляется, и он не замечает его. Поэтому совершенно ясно, что человек может быть весьма ученым, а одновременно крайне невежественным. Ты можешь верить безумцам и в один далеко не прекрасный момент оказаться лицом к лицу перед живым и неподкупным Богом. Он спросит с тебя за каждый твой грех, за каждый. Что ты теряешь, если обратишься к Богу? Что ты вообще еще имеешь? Да ничего. Ты банкрот, духовный и физический банкрот. Тут даже спорить не о чем. Доверившись Богу, ты можешь только выиграть. Ты, наконец, получишь то, чего никогда не имел. Любовь, мир, покой. Что ты на это скажешь? Не знаю, пожал плечами Анатолий. Примет ли меня Бог? Во мне нет ничего хорошего. Я ведь дрянь, я мерзость. Я сам себя презираю. Я не заслуживаю ни любви, ни сочувствия. Я никому не хотел быть подвластным. Своей жизнью я хотел распоряжаться сам. Сам! И все растерял. Моя мать меня стыдится. Я даже не помню, когда ее в последний раз видел. Эльку я любил с самого первого дня. Но и она меня стыдится и ненавидит. Дети, что я дал детям? Один Илюшка меня любил. Один он держал меня в жизни. Рядом с ним я был бы человеком. Если Бог есть, зачем он отнял у меня сыночка? Ты, старик, можешь мне ответить, зачем ему нужен был мой сын? Ну, скажи, если ты знаешь. Хорошо, сын, я попробую тебе объяснить и это, продолжил отец. Господь Бог любил твоего ребенка, а моего внука больше, чем мы все вместе. Он избавил его от множества ошибок, бед и проблем. Ты ведь не знаешь, кем стал бы этот мальчик. Радовался бы ты, если бы он повторил твою судьбу. Взамен этого Господь даровал нашему мальчику вечную жизнь. Иисус Христос сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И для тебя существует возможность вновь увидеть твоего любимого сына. Но для этого ты должен раскаяться перед Господом в твоих грехах. Я не смею утверждать, но предположить могу, что именно для твоего спасения Бог на короткое время доверил тебе эту чистую детскую душу. Наш Создатель знает наши сердца, и все, что Он допускает, служит нам только на пользу, даже если мы этого не понимаем. Однако я хочу тебе напомнить, что перед тобой стоит более сложный вопрос, чем те, которые ты мне задал. И этот вопрос более важный. От твоего выбора зависит, где ты будешь проводить вечность. Господь до сих пор, как любящий Отец, ждет тебя. Он желает тебя простить, но ты должен Его об этом попросить. Согласно Его святой справедливости, и я, и ты за нашу жизнь заслужили только наказание. А наказание за грех одно – смерть. И не только физическое, но и духовное. Чтобы этого не случилось, Бог воплотился в наше грешное, слабое человеческое тело и отдал Себя в жертву за мои, Эльвирины и многих других людей грехи, и за твои грехи в том числе. Сейчас, когда тебе осталось жить, может быть, месяц, неделю или всего несколько дней, Христос все еще ждет тебя. Не кто-нибудь, а сам Царь царей, князь вселенной, с распростертыми, пронзенными руками ждет тебя, зовет тебя. Он хочет из своих, пронзенных за наши чудовищные преступления, рук дать тебе вечное блаженство, рай вместо заслуженного ада. Он готов простить тебе все, дать тебе все, понимаешь ты или нет? Дать все при одном единственном условии. Ты должен признаться, что не смог без Него распорядиться своей жизнью. Ты должен сказать Ему, что с этого момента ты по праву признаешь Его своим Господом, своим властелином. «Старик!» — взмолился Анатолий. «Что ты со мной делаешь? Ты как гипнотизер! Послушай, как бьется мое сердце!» «Нет, сын, не я бужу твое сердце. Иисус Христос стоит перед тобой и стучит в дверь сердца твоего. Открой ему! Ибо написано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, а он со мною». Откровение 3:20. «Что я должен сделать, старик?» Тяжело дыша, спросил Анатолий. «Я ведь не умею молиться!» Отец сложил беспалые руки Анатолия и, положив свои руки на них, сказал: «Проси о прощении твоих грехов». «Господи!» – прошептали синие, пересохшие губы больного. «Прости меня, грешного! Я пропил всю свою жизнь! Я был наказанием для семьи! Я ничего не имею! Я иду в пропасть! С пустыми руками я стою перед тобой! Спаси меня, Господи! Я боюсь смерти! Я жить хочу! Я хочу принадлежать тебе! Помилуй меня, Господи!» Эльвира тихо молилась за своего мужа, и слезы благодарности текли по ее лицу. Отец горячо благодарил своего небесного Отца за великую милость, за спасение еще одного члена его семьи. Анатолий медленно повернул голову к Эльвире и сказал: «Эльф, милый, прости и ты меня. Я причинил тебе так много горя. И ты, отец, если бы не ты, я погиб бы навеки». «Нет, сын мой, если бы не Христос, ты погиб бы навеки», — возразил отец. «А я только слабое орудие в руках Божьих. Благослови тебя, Господь!» Он погладил Анатолия по коротким, взлохмаченным волосам. «Ты любишь меня, отец, даже после того, как я испортил жизнь твоей прекрасной дочери?» — спросил Анатолий. «Да, сын», — ответил отец, — «Бог есть любовь. Свою любовь Он в избытке изливает на детей своих. Те, в чьем сердце гнездятся ненависть, проклятие, горечь неисполненных желаний, тени Его. Присмотрись к себе, ведь тебя Господь тоже изменил». «Ты прав, отец», — согласился больной. «С меня свалился огромный груз. Я счастлив. Впервые за многие годы я счастлив». Улыбка озарила его бледное, опухшее лицо. Еще 3 недели Анатолий жил. Эльвира и ее отец по очереди сидели у кровати умирающего. С любовью попрощался он со своей тещей и с семьей старшей дочери. Целый день в его палате работал маленький переносной магнитофон, и Анатолий с наслаждением слушал христианские гимны. Часто Эльвира или ее отец читали ему из Слова Божьего. Примирился Анатолий и со своей матерью, хотя она никак не хотела понять, как это он вдруг покаялся. С горечью упрекала она Эльвиру, что та во второй раз отняла у нее сына. Свекровь, кроме того, отвоевала себе право похоронить сына по-своему, с духовым оркестром и мирскими поминками. Эльвира не стала из-за этого спорить с ней. Она помнила слабый шепот Анатолия: «Эльф, не мешай ей. Моя мать не может отнять у меня Бога. А Он есть. Он снял с меня проклятие. Он вложил в мое сердце любовь». Этот шепот был дороже любых ритуалов. Он свидетельствовал об окончании опасного полета мотылька над пламенем ложного света и бесконечном торжестве истинного света в душах и сердцах Божьих детей. Пролетят стрелою молодые годы, истомится сердце от скорбей тревоги, одряхлеет тело, ослабеют силы, станет душу мучить близкий час могилы. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой.